Часть 14. Победы, беды. Глава 1. Грех на душу. По делу взрыва машины Сергеева задержали работника автосервиса, откуда Игорь утром забрал машину. Ею занимался новый служащий Петр Кузьмин. Теперь уже не Сережа, а официальное следствие отслеживало его контакты, звонки и возможные связи с группой подбора персонала агентства Сергеева. Они по всем камерам наблюдения убедились в том, что Игорь не имел возможности подложить взрывчатку лично, не обнаружили в течение предшествующих дней фактов его встреч с кем-то, кто мог бы быть изготовителем или продавцом бомбы. Но они допускали, что это сделал работник по его заказу, или не только по его. Дело в том, что с Тамарой Сотниковой, на которую вышла группа поиска, встречалась в офисе жена Игоря, Эльвира Сергеева. Я так и чувствовала, что этой подлой идеей втереться в доверие к моей дочери, чтобы получать информацию, руководила женщина. Жестокое чудовище, готовое ради чужих денег проникнуть в душу чужого ребенка, растравить ее боли, раны, использовать все для подготовки убийства. Убить. «Прошу вас не делать выводов до следствия», — сказал мне Земцов. «Мы еще не выслушали объяснений ни Сотниковой, ни Эльвиры Сергеевой. С последней встретиться не так легко. Уважаемый человек, дочь известного дипломата. Что должно произойти, чтобы вам стало легче получать о ней или от нее информацию? Неужели ее приступ откровенности и раскаяния?» «Не нужно сарказма и поспешности», — ответил он спокойно. «Контакт с Сотниковой — это уже косвенная улика сговора. Только сговора. Если Эльвира знакома с Кузьминым, это совсем другая история. Дело в том, что ее машину обслуживают на другом сервисе. Да, мы должны получить подтверждение или опровержение контакта без нее, независимо от статуса приличного человека». Я не спешила. Я просто хотела знать, возможен ли какой-то результат у этого возвращения к прошлым преступлениям после того, как все следы смыты, все улики уничтожены. Самое важное свидетельство, скорее всего, изъято из протоколов. Я не могу знать, что там было, но даже без Сергея поняла бы, что из материалов убрали все, что могло бы посеять сомнения в моей вине. Плюс фальсификация времени и фактов. Тогда мне все это было безразлично. Мне казалось, это мое шоу. Они играют под музыку моего признания. Я была уже неделю дома. Отходила от потрясения и боли, приходила в себя, возвращалась к себе. Когда заставила себя включить компьютер, отправила Игорю заявление о расторжении нашего договора. Решилась погулять по соцсетям. Чита Сергеевых — это не психопатка Павлова, которую знает от силы десяток человек, и даже не Сотникова, фамилию которой узнали после ее ареста социально небезразличные люди. Имя таким, как Сотникова, — «Легион». Сергеевы — элита, даже без кавычек, с какими в наше время чаще всего употребляют это слово. Дело Игоря — политический пиар. Сделало его брендом не только имен, но и качеств продвигаемых политиков. Эти качества как знамена: порядочность, искренность, бескорыстное служение. Они слились с образом самого Игоря. В каком-то смысле Игорю удалось стать исключением в своем деле, на нем точно нет клейма продажности. Плюс его личная аура обаятельного и светского человека. Жена, дочь дипломата. Дитя привилегированного круга из тех, кто вне подозрений, как жена Цезаря. Вряд ли могла быть утечка следствия по моему делу, но сама история со взрывом, с пострадавшей женщиной на заднем сиденье известного женатого человека не могла не вызвать слухов и предположений. И я нашла это в обсуждениях происшествия. В комментариях писали, что Игоря с тех пор никто не видел, на работе его нет, и о себе прочитала неизвестно откуда взятые сведения. Маргарита Соколовская отсидела за убийство мужа. Сергеев взял ее на работу не просто так, они любовники. А когда приличный человек приближается к криминалу, то надо быть готовым к таким происшествиям. И тут же реакция скептика. Сама она, что ли, себя взорвала, чтобы замазать приличного человека в криминале? Его вроде тоже зацепило. А если следствию замахнуться на его еще более приличную жену? Когда взрывают любовницу, ищи ревнивую жену. Я бежала из этой клаки с полным ощущением, будто меня облепили дегтем. Это табу — читать поток сознания наших исключительно так называемых «добрых» людей, когда их праздное и исключительно ядовитое внимание касается тебя. И на самом деле это такая ерунда. Пустые обывательские сплетни вокруг криминального поворота в любовном треугольнике. Такая невинная чушь по сравнению с тем грозным обвинением, какое, по сути, выдвинуло большому кругу известных людей я. Они все даже пока не в состоянии такое себе представить. Истребление моей семьи ради наследства. Убийство с целью грабежа. Замысел длиною в годы, который неотвратимо воплощается в жизнь, то есть в нашу смерть. Вот тут и стало страшно. Если я не права, если Сергей пошел по ложному пути, если мы следствие пустили по неверной дорожке оговора, если дело действительно всего лишь в ревнивой бабе, а все остальное — дикие совпадения, какой же грех на душу я согласилась принять, поставила под ним подпись? Кто-то взорвал только меня, а мы готовы взорвать больше, чем тела. Полетят репутации, добрые имена, судьбы. Даже если они все будут оправданы в результате, сомнения останутся навсегда. Люди влиятельные. Многие скажут, что их отмазали. Сомнение — это слабость. Это цепи на ногах, это тяжесть на сердце и паника в душе. Впору сожалеть об убежище под названием «ненависть». Там ясная позиция и верные цели. Ты идешь как хищник, лишь на запах крови, который оставляют твои главные враги. Когда ненависть — смысл жизни, неважно, сколь велико количество жертв, принесенных во имя победы. Разве неотвратимый поиск убийц моих близких — тех, кто покушался на моего отца и меня, не оправдывает чью-то нечаянно пострадавшую репутацию? Разве это вообще сопоставимо? Жестоко уничтоженная жизнь родных людей и потревоженное болотце чужого покоя. Знаете, как бывает после тяжелой болезни, во время заживления видимых, страшных, уродовавших ран? Никому не пожелаю, но со мной это бывало не раз». Я сбросила халат в ванной, смотрю на свое отражение в зеркале. Также я смотрела на себя в тюремной больничке после того, как меня топтала ногами половина барака. Я робко и с надеждой узнаю себя. Моя кожа исцеляется, как от живой воды в сказке. Она вновь становится фирменным знаком двух маргарит, разделенных целым веком. Глаза ярче и светлее, губы вспоминают улыбку. Груди напряглись от того, что солнце вдруг согрело кровь, бедра порозовели, как от предчувствия любви. Я растеклась в тепле от слабости и неожиданного желания жить, от нежелания войн и даже побед. Я не хочу в эту минуту ничьей боли и горя. Я, наверное, враг собственной миссии. Вышла. Несколько шагов до двери спальни. Кровать, две подушки, красивая бра на стенке. Я задвигаю плотные шторы, приближаюсь, опускаюсь, падаю в его горячие руки, ни о чем не думаю, просто подчиняюсь течению собственной закипевшей крови. Я просто живу. Я женщина, а не богиня возмездия. Я жажду не победы, а сладкого перемирия. На деле я не сумела переступить порог собственной спальни. У меня не получилось убить такую малость, как воспоминания о недавней ночи. Я вновь предала свою свободу. Нет, не так. Я запуталась. Не знаю, что для меня важнее — свобода безмятежно любить или свобода беспощадно мстить. Такая очевидная свобода защищать свое отвоеванное существование любыми способами, она в минуты слабости совсем не очевидна. Пока я смирилась с малодушием и не вошла в спальню, о которой так мечтала в больнице. Я свернулась калачиком под пледом на диване, и, не надеясь уснуть, смотрела сухими горячими глазами на дисплей телефона на тумбочке. Звук звонка отключен, а экран вспыхивает именем Игорь. Я насчитала 7 вызовов. Только после этого нажала выключение и вздрогнула от собственного стона, долгого и горького. Поздно вечером я зажгла свет, включила телефон. Игорь больше не звонил, только 2 входящих — «Сергей» и неизвестный мне номер, набрала Сергея. «Спала? Молодец. Выздоравливаешь. Тебе должен был звонить адвокат Андрей Владимирович Петров. Если есть входящий номер, кончается на 55, перезвони ему. Он в общих чертах в курсе. Просто реши, подходит он тебе или нет. В подробности мы сами его введем. Алло, ты точно проснулась? Да, проснулась. Просто разленилась. Такое чувство, будто выкарабкалась из завалов после землетрясения. Сейчас соберусь и позвоню. Глава вторая. Мой адвокат. По тому снимку, который показал мне Сергей в больнице, мне показалось, что адвокат Петров выбран им не столько по внешнему сходству с Игорем, сколько по принадлежности к одному типу. Ум, корректность, доминирующая во всем чувство меры и не вызывающая неброская внешняя привлекательность. Эти очень редко встречающиеся качества сразу расположили меня к Игорю. Примерно к этому я была готова, назначив встречу у себя адвокату Петрову. Только на этот раз я включила в себя новый уровень самозащиты, знание о том, что все это может быть ложным. Мы договорились, что он приедет в 2 часа дня. Дневной свет наиболее беспощаден для взаимного изучения. Мне требовалось проверить 2 момента. Возникнет ли между нами эмоциональное понимание моих проблем, и в какой степени меня станет раздражать новое лицо в моей странной армии неизвестного назначения. У меня есть частный сыщик, официальный следователь, если дело дойдет до суда, наш иск поддержит обвинитель, для чего же мне адвокат? Следствию и суду он понадобится, чтобы отбивать контраргументы защиты ответчиков, а мне... Мне нужно, наверное, чтобы кто-то разбивал сомнения и вовремя сумел остановить нашу общую несправедливость. Я облачилась в свой самый скучный серый балахон, даже не попыталась запудрить или замазать очень заметные при дневном свете шрамы на лице, волосы стянула аптечной резинкой, взглянула на себя мельком в зеркало. Не женщина, а сухая плоская функция, бланк казенного протокола с перечнем пунктов. Ровно в 2 я открыла дверь на звонок, мы обменялись сдержанными кивками приветствия, я провела его в гостиную, поставила на журнальный столик между 2 креслами бутылку минералки и 2 стакана, зажгла торшер с 3 сильными лампами. Петров взглянул на меня с ироничным интересом. «Я полагаю, моя задача — смотреть в глаза? Нет возражений». Потом он очень коротко, лаконично, в логичном порядке изложил то, что узнал от Сергея, прочитал в материалах по делу. От него, кстати, я узнала, что Хорхе Кастандо, поставщик устриц моей тете, обслуживает также и папу Эльвиры Сергеевой, дипломата в отставке, который живет сейчас в Испании. Сережа не успел мне сказать. За эти минуты я успела заметить, насколько адвокат Петров отличается внешне и по поверхностным проявлениям от Игоря. В чем-то, видимо, противоположность. В нем не было ожидаемой адвокатской обходительности. Он не старался быть обтекаемым и гладким в формулировках и выводах. И внешне, да, сухощавое правильное лицо, но под широким лбом с глубокими линиями морщин, под темными бровями и ресницами, очень темный острый взгляд, который, кажется, может взорваться в любой момент. Я узнала в нем собственную скрытую ярость и ждала паузы, чтобы сказать «спасибо, нет». Мне незачем усиливать свой яд. Большей концентрации не бывает. Я так понимаю, главным подозреваемым становится Игорь Сергеев. От его мотивов следствие тянет ниточки к прошлым делам. Убийство вашего мужа и гибель дочери. В целом раскрывается заговор довольно большого и влиятельного круга людей. Мне хотелось бы услышать ваши требования к адвокату в подобном процессе, сказал он. Идея проста, ответила я. Если мы решим, что врагов нужно добить, их нужно добить. Но если я вдруг решу, что нужно остановиться, если мне все это покажется безумием, нужно встать на пути лавины всего того, что мы заварили. Полагаю, ни один адвокат на это не пойдет. Спасибо за встречу, я так и думала. Пожалуйста. Петров встал. Ничего, что я согласен на условия. Я подумаю. Хорошо? Мы вышли в прихожую. Петров был высокий, широкие плечи и крупные руки, как будто человек знает, что такое тяжелый физический труд. Он взглянул на меня серьезно и строго, без малейшей симпатии. «Сама не знаю, почему я вдруг произнесла: «Мы с Игорем Сергеевым любовники». Я пошла на это, когда мы уже подозревали его в заговоре против моей семьи». «Я понял», — ответил он. Можете не сомневаться в том, что я все забуду, переступив этот порог. Нет, не забывайте. Я решила. Вернитесь. Давайте подпишем договор. Мне не найти более тяжелого и упрямого человека, чем вы. Я такие вещи вижу сразу. А с легким у меня ничего не получится. Глава третья. Бабочка-однодневка. Павлова оставалась у следствия главным и почти прямым свидетелем убийства Миронова. Ее показания были едва ли не основными в деле смерти Коврова, предполагаемого убийцы. Ее охраняли, опекали, обращались исключительно терпеливо, имея в виду склонность к депрессии и угрозы суицидом, на которые она постоянно намекала. «Ты понимаешь?» — сказал мне Сергей, заглянув однажды вечером. «Я не вижу ни одной причины для нее врать». И в то же время всякий раз во мне поднимается стойкий протест против собственной доверчивости. Так, наверное, бывает. Человек с врожденной лживостью в какой-то момент оказывается главным носителем истины по сложным делам. Садись, давай выпьем пиво перед тем, как я расскажу о новом откровении Павловой. Можешь поверить, пиво нам понадобится. Для того и купил. Я сжалась. Павлова, гнида. Это опять что-то по мою душу. Я поставила на стол стаканы. Сережа вытащил из пакета 4 бутылки пива, 2 светлого, 2 темного, и сунул их в морозилку. Затем сходил в ванную умыться, потом покурил, достал и открыл 2 бутылки. Посмотрел на меня взглядом доктора Айболита и произнес: «Ты права. Она кое-что опять вспомнила, и это касается тебя. Выпей, пожалуйста». Павлова сейчас сомневается в собственной версии о том, что ты убила своего мужа. Более того, она вспомнила тот день, ту ночь, восстановила по каким-то своим записям, оказывается, у нее есть что-то вроде дневника, и выдала следующее. «В ночь убийства твоего мужа ей якобы позвонил Борис Миронов. Сказал, что соскучился и не может оставаться один. Она, конечно, примчалась. Вспоминает, что он был очень бледным, возбужденным. От него пахло не просто алкоголем. Ей показалось, что это запах чистого спирта». Ну, она типа сначала ни о чем не догадывалась. У них вроде даже была попытка секса, но у него ничего не вышло. И тогда он в качестве оправдания сказал: «Это все из-за нее. Ты понимаешь, я на самом деле влюбился. Таня тоже меня любит. Но если бы я знал, какая бывает на свете подлость и мерзость, то бежал бы от этой семейки, куда глаза глядят». Сергей сделал длинную паузу и продолжил. Павлова говорит, он плакал. Оставим на ее совести мелодраматические подробности. Дальше она утверждает, что он признался в том, будто видел, как отчим приставал к Тане. Миронов пришел к девочке, дома был Анатолий. Они оба показались ему странными. Он быстро попрощался и ушел, его никто не провожал. И он, перед тем, как закрыть дверь, отжал и заблокировал язычок замка. Он не захлопнулся, ну и вроде вернулся через 40 минут, вроде застал какую-то сцену, вроде сказал Павловой, что сразу убежал, приехал домой, выпил, позвонил ей. «Марго, она готова дать такие показания следствию. До сегодняшнего дня верила, что ты убила мужа. Но сегодня вспомнила такую деталь. После неудачного секса она мылась в ванной, вытиралась полотенцем, которое висело на горячей трубе, и ясно увидела на нем пятна крови. Испугалась, подумала, что родинку себе сорвала. С нею такое было. Но у нее ничего такого не было. Кровь появилась на полотенце раньше, а раньше им вытирался только Миронов, и оно местами было еще влажное. Когда я выразил сомнение в ее уверенности в дате и времени, она показала мне свою тетрадку с записями. Да, там по датам какие-то обрывочные фразы или слова. Под числом следующего после убийства дня запись «полотенце» — знак вопроса. И как все это проверять? Да никак. Но тут дело вот в чем: если Анатолия убил Миронов из ревности, то как это вяжется с другими ее показаниями о том, что и Миронов, и Ковров убиты одним заказчиком, которым она считала меня? Фиг с ее предположениями. Дело в другом. Версия с заказчиком, который убирает исполнителей убийства и свидетелей заговора, вписывается в нашу картину. А тут опять поворот в другую сторону. Я вообще-то не вижу особой проблемы и даже особого поворота. Миронов мог убить по заказу, при этом испытывать ревность и даже на самом деле что-то увидеть. Это было, мы же знаем. Павловой сказал о ревности, возможно, искал для себя оправдание. Он же не признался ей в убийстве. Черт, действительно, если учесть, какие специалисты и психологи в деле, его могли подвести именно к тому моменту, чтобы в нем взыграла кровь Мавра. Понимаешь, в безумном полете мыслей Павловой тесно сливается то, что было на самом деле, и то, что рождают больные мозги. И такая фанаберия по любому поводу. Она явно считает себя исключительной личностью. Бабочка-однодневка. В смысле? Ты не встречала в инете этот шедевр? Ложиться на Павлову, как больничная пижама. Я бабочка, я однодневка. Сравните вашу мутатень и яркий, страстный, бесконечный мой день. Похоже? Да, в точности. Я с облегчением рассмеялась. Это единственный выход — не воспринимать Павлову всерьез. С паршивой овцы, как говорится. «Кстати», — добавил Сережа, — «она сказала, что раскаивается в том, что бросила на тебя тень своими подозрениями. Хотела бы как-то побеседовать. Только этого не хватало. Надо, мать, надо. Исходим из того, что в каждой мутатени может быть зерно яркой истины, пусть даже от бабочки-однодневки. В общем, я дал ей твой телефон. Пойми и прости». «Жду с нетерпением», — задумчиво ответила я.